Пеникард, сердечная сумка. Уже в это время сердце стало давать перебои. Аритмия. Начали спешить. Подготовка к приключению машины была еще не закончена, как возникла фибрилляция. Беспорядочное подергивание сердца вместо сокращений. Душа ушла в пятки. Такой мальчик. Массаж сердца не помогает. Тогда в страшной спешке была всунута трубка в правое предсердие и металлическая трубочка в бедренную артерию. Машина готова, пускайте. Стало легче. Можно вздохнуть. Сама операция не была особенно трудной. Отверстие в перегородке было зашито без заплаты. Зашили стенку желудочка. Остановили машину. Сердце заработало хорошо, но все время мучил вопрос, не погиб ли мозг. В суматохе никто не мог сказать, сколько времени прошло от момента прекращения массажа до пуска машины. Если больше 5 минут, мозг погиб. Зрачки расширены, плохой признак. Правда, они скоро сузились. Операция была закончена в полном молчании. Дмитрий Алексеевич, анестезиолог, и его помощница, сестра, вводили разные лечебные средства, чтобы привести к норме все показатели крови. Это удалось. Примечание. Анестезиолог, врач-специалист по обезболиванию. Но мальчик не просыпался. 3 часа мы все сидели над ним. Сердце работает хорошо. Больной наш дышит, губы розовые, но не просыпается. Уже теряли надежду. Я пошел покурить, хоть немного прийти в себя. И вдруг в кабинет буквально врывается Люба, анестезиологическая сестра. «Михаил Иванович, открыл глаза». Я бегом спускаюсь в посленаркозную. «Да, действительно, глядит». Правда, взгляд еще бессмысленный, глазки сонные. «Володя? Володя, милый мой!» — поворачивает голову. «Ух, можно идти». Там внизу, наверное, мать совсем извелась. «Все хорошо. Пока хорошо. Слава Богу, проснулся». Теперь мать сидит около Володи. Она уже совсем спокойна. Операция прошла хорошо. Ее сын улыбается, ест, спит. Кажется, что все страхи уже позади. Она счастлива. У нее светятся глаза. Бедные матери. Как часто бывает обманчиво это благополучие в первые дни после операции. Где-то в глубине маленького тельца, может быть, медленно накапливаются вражеские силы, чтобы обрушиться на него в одну из ночей. За несколько часов, иногда минут, все может пойти прахом. Может быть, он плохо откашливает мокроту, и где-то в глубине легкого зреет очаг пневмонии. Или на поверхности, вшитой в сердце заплаты, медленно растет тромб, чтобы в какой-то момент оторваться и закупорить важную артерию мозга. Много послеоперационных опасностей подстерегает маленьких пациентов. Для того, чтобы их заметить, Мария Дмитриевна каждый час меряет кровяное давление и берет кровь на анализы. Для этого же врач Нина Николаевна по нескольку раз в день слушает им легкие и почти ежедневно смотрит на рентгене. «Михаил Иванович, все уже хорошо? Опасности нет?» «Как я вам благодарна! Опасность еще есть, но она уменьшается с каждым днем. А благодарить будете потом, когда повезете Володю домой». Вот другой мальчуган, тоже Вова. Операция была вчера. Он еще тяжел, лежит вялый, глаза полузакрыты, в углу рта ржавая полоска. Видимо, недавно его рвало. В вену руки ему непрерывно каплями переливают то физиологический раствор, то плазму, то кровь. К носу подведены